Глава 10. Постепенно начала проясняться картина произошедшего. Ирвинг жил неподалеку от Кейтс-Коув, прекрасного местечка у подножия дымчатых гор. Каждое утро перед завтраком он брал свою собаку, черного лабрадора, и шел с ней гулять по тропинке в лес за домом. Это была установившаяся привычка, не раз упомянутая им в многочисленных интервью, которые он так любил давать. Примерно около 9 утра его личный помощник вошла к нему в дом, как делала практически каждое утро, запустила кофемолку, чтобы любимый кофе Ирвинга уже был готов к его возвращению. Только вот в то утро он не вернулся. Личный помощник, третья за 2 года, попыталась позвонить ему на мобильник, но безуспешно. Когда к обеду он так и не появился, она сама отправилась по тропинке и менее чем в полумиле от дома увидела полицейского, беседовавшего с пожилой парой, чей рассел-терьер возбужденно лаял на поводке. Проходя мимо, она услышала, как старики рассказывают полицейскому о найденном их терьером мертвом псе, черном лабрадоре. И тут она поняла, что ее работодатель может и вовсе не прийти. В процессе поиска возле трупа лабрадора была найдена заляпанная кровью металлическая палка, а следы на почве у тела собаки указывали на то, что тут происходила борьба. Но хотя там обнаружили несколько отпечатков обуви, ни один не был достаточно четким, чтобы с ним можно было работать. И никаких признаков самого Ирвинга. «Мы не знаем в точности, что с ним произошло», — признался Гарднер. «Полагаем, что кровь на палке принадлежит собаке. Но пока не придут результаты анализа, точно утверждать не можем». Мы собрались в одном из кабинетов морга, дальше по коридору от залов для аутопсии. Этот крошечный кабинетик без окон никому не принадлежал, поэтому удобно было им воспользоваться. Гарднер приехал по требованию Тома. На сей раз Джейкобсен была с ним, неприступная и холодная, как обычно, в темно-серой юбке до колен и пиджаке. Не считая цвета, точная копия того синего костюма, в котором я ее видел прежде. Интересно, у нее что, гардероб забит одинаковыми костюмами, по цвету охватывающими весь спектр темных оттенков нейтральных тонов? Хотя никто вслух не назвал истинную причину сборища, все мы прекрасно ее знали. И даже невысказанная, она создавала в маленьком кабинете почти осязаемо напряженную обстановку. Гарднер бросил на меня неодобрительный взгляд, но на сей раз ничего не сказал. Он выглядел более помятым, чем обычно, и складки на его коричневом костюме вполне соответствовали морщинам на лице, словно на него гравитация воздействовала сильнее, чем на нас. «У тебя наверняка есть какие-то предположения», — сказал Том. Он сидел за столом, на лице и во взгляде задумчивость. Насколько я его знал, это означало, что он ждет подходящего момента. Он единственный из нас сидел. Хотя возле стола имелся еще один стул, никто им не воспользовался. Остальные присутствующие стояли, а стул пустовал, будто дожидаясь прихода опоздавшего. «Возможно, Ирвинг стал жертвой случайного нападения, но и это тоже пока рано утверждать, пока мы ничего еще не можем исключать». Том не смог сдержать раздражение. «В таком случае где тело?» «Мы все еще обыскиваем район. Вероятно, он ранен и куда-то увезен. Собаку нашли в лесу в полумиле от ближайшей дороги. Тащить взрослого мужчину на такое расстояние довольно тяжело, но никаким иным способом унести оттуда Ирвинга было невозможно. Единственное, что мы на данный момент обнаружили, — следы обуви и велосипедных покрышек. Тогда, может быть, его заставили идти самостоятельно под угрозой ножа или пистолета?» Гарднер упрямо вздернул подбородок. «Средь бела дня? Вряд ли. Но, как я уже сказал, мы рассматриваем все варианты. Том пристально поглядел на него. «Сколько мы с тобой знакомы, Дэн?» Агент Берте явно чувствовал себя неловко. «Не знаю. Лет 10? 12. И впервые за эти годы ты пытаешься навешать мне лапшу на уши». «Это нечестно», — рявкнул Гарднер, потемнев лицом. «Мы сегодня приехали сюда из вежливости. Да брось, Дэн! Ты не хуже меня знаешь, что на самом деле произошло. Ты же наверняка не веришь, что это чистое совпадение, что Ирвинг исчез на следующее же утро после того, как нелицеприятно отозвался о серийном убийце по телевизору. Пока не будет доказательств, я не стану торопиться с выводами. А что, если исчезнет еще кто-то, задействованный в расследовании? За все годы знакомства я никогда не видел Тома таким рассерженным. Черт возьми, Дэн! Вчера один человек уже пострадал, быть может, серьезно, а теперь это. Я несу ответственность за людей, которые со мной работают, и если кому-нибудь из них грозит опасность, я хочу об этом знать». Гарднер промолчал и выразительно глянул на меня. «Я буду в зале для аутопсии», — направился я к дверям. «Нет, Дэвид, у тебя не меньше прав находиться тут, чем у меня», — заявил Том. «Том», — заикнулся было Гарднер, — «я попросил его помочь, Дэн. И коль уж он делит с нами риски, то имеет полное право знать, во что вляпался», — отрезал Том, скрестив руки на груди. «К тому же я все равно передам ему все, что ты скажешь, так что с тем же успехом он может попросту послушать тебя сам». Они буравили друг друга взглядами. Гарднер не производил впечатления человека, которого можно легко застращать, но я знал, что и Том не отступит. Я покосился на Джейкобсен и заметил, что ей так же неловко, как мне. Потом она поняла, что я на нее смотрю, и моментально стерла с лица все намеки на эмоции. Гарднер вздохнул, сдаваясь. «Господи, Том! Ладно, возможно, связь и существует, но все не так просто. Некоторые студенты Алекса жаловались на его поведение. Точнее, студентки. В университете закрывали на это глаза, потому что он известный профессор, которого охотно примет на работу кто угодно. Затем одна студентка обвинила его в сексуальных домогательствах и плотину прорвала. В дело вмешалась полиция, и дело шло к тому, что университет скорее откажется от его услуг, чем рискнет нарваться на судебные иски. Я подумал о том, как откровенно заигрывал Ирвинг с Саммер и даже с Джейкобсен, несмотря на то, что публично ее унизил. Меня нисколько не удивило, что они не единственные. Судя по всему, далеко не все поддавались его чарам. «Значит, ты считаешь, что он мог просто сбежать?» — недоверчиво спросил Том. «Как я сказал, мы рассматриваем все возможные варианты, но над Ирвингом висит не только обвинение в домогательстве. Налоговое управление тоже село ему на хвост за невыплаченные налоги с продажи книг и гонораров за эти его телеинтервью. Ему грозил штраф более чем в $1 миллион, а, возможно, и тюремное заключение. Короче, ему при любом раскладе грозил финансовый и профессиональный крах. И нынешняя ситуация могла ему показаться идеальным шансом избежать и того, и другого. Том, нахмурившись, пожевал губу. «Пусть даже и так, но убивать свою собаку. Люди не на такое идут ради куда меньшего. И, как тебе хорошо известно, мы обнаружили четкие отпечатки на металлической палке, которой убили собаку. Когда их прогнали через базу данных, они совпали с отпечатками мелкого воришки Ноя Харпера. Он закоренелый преступник, имеющий на счету множество отсидок за угон машины и кражи со взломом. Если у тебя есть подозреваемый, то почему у тебя не больно-то счастливый вид?» — поинтересовался Том. Потому что, во-первых, все прошлые преступления Харпера относятся к категории мелких, а во-вторых, он почти 7 месяцев числится пропавшим без вести. Он не пришел на положенную встречу со своим офицером по надзору, и с тех пор его никто не видел. Все его барахло осталось на квартире, а арендная плата выплачена до конца месяца. «Он афроамериканец?» — спросил я. «Лет 50-60 хромой?» Было трудно не порадоваться изумлению Гарднера. «Откуда вы знаете?» «Потому что, полагаю, он лежит в зале для аутопсии дальше по коридору». Я наблюдал, как осознание услышанного добавляет морщин на его и без того морщинистой физиономии. «Я стал туго соображать», — с отвращением к самому себе пробурчал он. Джейкобсон растерянно переводил взгляд с одного на другого. «Вы имеете в виду тело, найденное в могиле Уиллиса Декстера? Это Ной Харпер?» «По времени совпадает», — сказал Гарднер. «Только если Харпер мертв, как его отпечатки оказались на орудии, которым убили собаку Ирвинга?» «Возможно, таким же способом, как отпечатки Уиллиса Декстера оказались в коттедже», — предположил Том. Некоторое время мы молча осмысливали это предположение. Всегда оставалась вероятность, что Уиллис Декстер все же вовсе и не симулировал собственную смерть, что убийца попросту использовал и его тело, и его отпечатки. Но в данном случае это исключалось. «У найденного в гробу Уиллиса Декстера тела обе руки на месте?» — спросила Джейкобсон. «Да», — ответил я. «И пальцы тоже все». «Может быть, кто-то просто сохранил кассету и металлическую палку с отпечатками Декстера и Харпера», — предположил Том. «Кассету, возможно. На отпечатке Декстера имеются следы минеральных масел, обычно использующихся в большинстве детских смазочных средств. Узнать, как давно нанесен отпечаток, нельзя», — ответил Гарднер. «Но вот отпечатки Харпера оставлены на окровавленной палке. Им всего несколько часов». «Значит, труп в гробу не может быть Ноем Харпером», — заявила Джейкобсон. «Это попросту невозможно». Все промолчали. Логика подсказывала, что она права, если отпечатки на палке действительно оставлены нынче утром. Но, судя по лицам присутствующих, никто не был ни в чем уверен. Том снял очки и принялся протирать стекла. Без них он выглядел более усталым и почему-то уязвимым. «Можешь заодно им рассказать, что ты еще обнаружил, Дэвид?» Гарнер с Джейкобсон молча слушали мой рассказ о том, как была найдена оболочка кокона и наяда стрекозы в гробу, о целой подъязычной кости и розовых зубах эксгумированного тела. «Значит, все указывает на то, что Терри Лумис и этот в гробу, кем бы он ни был, убиты одинаковым способом», — сказал Гарднер, когда я закончил. Он повернулся к Тому. «И ты считаешь, что эти розовые зубы могут быть результатом удушения?» «Этот вариант более вероятен, чем утопление», — спокойно подтвердил Том, а я постарался проглотить улыбку. Он не упомянул о том, как Гарднер уел меня тогда в коттедже, но явно не забыл об этом. В этом вообще не было никаких сомнений, если бы небольшое количество крови и раны на теле Лумиса. Гарднер потер затылок. «Пятна крови на полу коттеджа выглядят подлинными, но узнать точно, Лумис или это кровь, мы не можем, пока не получим результатов анализа ДНК». «На это уйдут недели», — заметил Том. «А то я не знаю. В такие моменты я начинаю жалеть, что мы не делаем, как прежде, определение группы крови. По крайней мере, мы бы уже знали, совпадает ли группа с группой Лумиса. А все этот ваш прогресс», — выражение его лица явно показывало, что он об этом думает. «Я надавлю на лабораторию. По идее, они должны уже ускорить это дело, но я посмотрю, нельзя ли заставить их пошевелиться еще быстрее». Особой надежды в его тоне не наблюдалось. Хотя анализ ДНК позволял куда точнее проводить идентификацию, чем анализ на группу крови, сам процесс был удручающе долгим. Причем по обе стороны Атлантики. Мне не раз доводилось слышать, как английские полицейские жаловались на то, что лабораторные анализы занимают куда как больше времени, чем показывают в кино или по телевизору. В действительности на такие вещи могут уходить месяцы. Том полюбовался стеклами очков, затем продолжил их протирать. — Ты все еще не ответил на мой вопрос, Дэн. — Нам надо беспокоиться. Гарднер всплеснул руками. — Что ты хочешь от меня услышать, Том? Откуда мне знать, что у этого парня на уме? Я понятия не имею, что он сделает следующим номером. Но даже если он виноват в пропаже Ирвинга, это вовсе не означает, что кому-то еще из задействованных в расследовании грозит опасность. Мне чертовски жаль Ирвинга, но давай скажем прямо. Этот мужик сам накликал на себя беду. Такого рода выступление по телевизору могло взбесить кучу психов, а не только этого конкретного. «Значит, нам просто следует действовать так, будто ничего не произошло?» «В разумных пределах — да. Если бы я думал, что есть хоть малейший намек на реальную опасность, то, будь уверен, я бы приставил ко всем вам круглосуточную охрану. А на данный момент, если вы будете придерживаться разумных мер предосторожности, думаю, нет никаких причин волноваться». «Разумных мер предосторожности?» — нетерпеливо повторил Том. «А что это значит? Не брать конфету незнакомцев?» «Это значит не ходить выгуливать собаку в лес в одиночку!» — рявкнул Гарднер. «И не гулять ночью одному по темным улицам! Да будет тебе, Том, мне нет необходимости все это повторять!» «Да, необходимости нет. Я вспомнил, как меня давеча вечером напугал охранник. Может, мне стоит впредь парковать машину где-нибудь не в столь удаленном месте?» «Ладно, значит, разумные меры предосторожности», — согласился Том далеко не радостным тоном. Он нацепил очки на нос. «Так каковы, по-твоему, шансы найти Ирвинга?» «Мы бросили на это все имеющиеся силы». Гарднеру вернулась обычная сдержанность. Том не стал настаивать. Мы все отлично знали, каковы у Ирвинга шансы. «Другого профайлера будешь звать?» «Такой вариант рассматривается», — осторожно ответил Гарднер. «Мы, конечно, не сбрасываем со счетов составленный Ирвингом профиль убийцы, но также принимаем во внимание и другие точки зрения. Опять же, Диана выдвинула любопытную версию». Бесстрастное лицо Джейкобсон порозовело. Способность краснеть крайне трудно контролировать. Думаю, человека, старательно вырабатывающего в себе невозмутимость, это должно сильно раздражать. При всем уважении к профессору Ирвингу, я не думаю, что у этих убийств имеется сексуальная подоплека. Или что убийца — гомосексуалист, — сказала она. Мне кажется, профессор Ирвинг придал излишнее значение тому, что жертвы — обнаженные мужчины. Она повторила то, что уже говорила в коттедже, когда профайлер осматривал тело Лумиса и поставил ее на место за то, что она осмелилась с ним не согласиться. И сейчас я поймал себя на мысли, что ради самого Ирвинга надеюсь, что она права. «Тогда как бы вы это объяснили?» — спросил Том. «Пока не могу. Но, судя по действиям убийцы, сексуальная составляющая тут отсутствует», — она говорила с Томом как с равным, позабыв о всякой сдержанности. «Мы имеем два места преступления и два набора отпечатков, принадлежащих, вероятнее всего, самим жертвам. Еще мы имеем иглы для инъекций, специально воткнутые в тело, захороненное в могиле Уиллиса Декстера в расчете на то, что мы его эксгумируем. Убийца играет, заставляет нас бегать по кругу, чтобы показать, кто тут главный. Ему мало самих убийств, он жаждет славы. Я согласна с профессором Ирвингом, что эти убийства свидетельствуют о патологическом нарциссизме, но я бы сказала, что это мягко сказано. Это больше область психиатрии, чем моя, но я считаю, что убийца демонстрирует все основные признаки злокачественного нарциссизма». Том казался озадаченным. «Простите меня, но я понятия не имею, что это значит». Джейкобсон уже слишком увлеклась, чтобы смутиться. «Все нарциссисты одержимы собой, но злокачественные нарциссисты находятся на самой вершине шкалы. У них патологическая самовлюбленность, даже чувство собственного величия, и это требует внимания и восхищения. Они уверены в своей исключительности и хотят, чтобы другие это тоже признавали. Но главное, они еще и садисты, лишенные всякой совести. Они не обязательно получают удовлетворение, причиняя боль, но наслаждаются ощущением власти, которую это им дает. И они совершенно равнодушны к любым мучениям, которые они причиняют жертве». «Похоже на психопата», — заметил я. Серые глаза Джейкобсон обратились на меня. «Не совсем, хотя у них есть общие характеристики. Хотя злокачественные нарциссисты чудовищно жестоки, они все же способны относиться с восхищением или даже уважением к некоторым людям в соответствии со своей системой ценностей. Как правило, они уважают успешность и власть, согласно Кернбергу». «Вряд ли нам нужны ссылки, Диана», — перебил ее Гарднер. Джейкобсон слегка смутилась, но продолжила. «Я просто хочу подчеркнуть, что, по моему мнению, мы имеем дело с индивидуумом, который жаждет продемонстрировать свое превосходство, возможно, не только нам, но и себе. Он слетел с катушек и считает, что его истинные таланты и способности недооценены. Этим и объясняется, почему он так далеко зашел и почему именно так отреагировал на слова профессора Ирвинга, сказанные по телевизору. Он пришел в ярость не только от того, что его публично унизили, но вдобавок не смог стерпеть, как кто-то крадет у него славу». «Если только мы предполагаем, что этот парень причастен к исчезновению Ирвинга», — вставил Гарднер, предупреждающе глянув на нее. «Ты говоришь, как чертов адвокат, Дэн», — сказал ему Том, но беззлобно. Он уставился в пространство, рассеянно постукивая пальцем по подбородку. «Что там с работниками похоронной конторы? У них у всех есть алиби на то время, когда исчез Ирвинг?» «Мы проверяем, но, откровенно говоря, не думаю, что кто-то из них в этом замешан. Те двое, которых нам пока удалось найти, они работали там, когда хоронили Уиллиса Декстера, и обоим за 60. А насчет самого Йорка? Заявляет, что сегодня находился на работе с 5 утра. И, опережая твой вопрос, нет, никто не может это подтвердить», — сообщил Гарднер с видом загнанного в угол. «Какой сюрприз!» — пробормотал Том. «А есть какие-нибудь признаки того таинственного работника, которого он якобы нанял?» «Дуайта Чамберса. Мы все еще его разыскиваем». «То есть нет?» Гарднер вздохнул. «Йорк по-прежнему под подозрением. Но кто бы за всем этим ни стоял, он слишком умен, чтобы привлечь к себе внимание. Мы провели полномасштабный обыск в Стиплхилл, а завтра к этому времени туда слетится вся пресса, так что бизнес Йорка можно считать покойным, так или иначе». Он поморщился, сообразив, что сморозил. Скаламбурил случайно. «Судя по тому, что я видел, он все равно долго бы не протянул». Том поднялся, блеснув очками. «Может, Йорк предпочитает уйти громко? Или он просто еще одна жертва, но эту мысль я оставил при себе». Уже темнело, когда я въехал на тихую аллею, ведущую к дому Тома и Мэри. Я бы снова проработал допоздна, если бы не приглашение на ужин, и после дневных перерывов меня расстроила необходимость прекращать работу, но ненадолго. Едва я вышел из морга на улицу, в солнечный вечер, то сразу почувствовал, как железные пальцы напряжения разжимаются на моих плечах. До этого момента я и не осознавал, но исчезновение Ирвинга, последовавшее за вчерашним происшествием с Кайлом, потрясло меня больше, чем я думал. И теперь перспектива слегка выпить и поесть с друзьями весьма обнадеживала. Дом Либерманов представлял собой симпатичное, обшитое белой вагонкой здание, которое находилось на приличном расстоянии от дороги. Ничего вроде бы не изменилось с тех пор, как я побывал здесь впервые, если не считать величественного старого дуба, возвышавшегося на лужайке перед домом. В мой последний приезд он был в самом расцвете сил, а сейчас постепенно умирал. Половина толстых веток была голой и высохла. Мэри встретила меня в дверях. Встав на цыпочки, чмокнула меня в щеку. «Дэвид! Молодец, что пришел!» На ней возраст сказался не так, как на ее муже. Рыжеватые волосы потускнели, но все же сохранили свой натуральный цвет. А лицо, хоть и стало морщинистым, по-прежнему сияло здоровьем. Немногие женщины за 60 могут носить джинсы и при этом не выглядеть смешно. Но Мэри была из их числа. «Спасибо, как мило с твоей стороны», — сказала она, забрав привезенную мной бутылку вина. «Проходи в берлогу. Пол с Сэм еще не приехали, а Том разговаривает по телефону с Робертом». Роберт был их единственным сыном. Он занимался страхованием и жил в Нью-Йорке. Я никогда его не видел, а Том редко о нем упоминал, но у меня было ощущение, что в их отношениях не все гладко. «Хорошо выглядишь», — сообщила мне Мэри, ведя по коридору. «Намного лучше, чем на той неделе». Я ужинал у них в первый вечер по приезде. Казалось, что с того времени много воды уже утекло. «Должно быть, солнышко пошло на пользу», — отшутился я. «Ну, что бы это ни было, тебе идет». Она открыла дверь берлоги. Вообще-то это была старая оранжерея с множеством растений и уютными плетеными креслами. Мэри усадила меня на одно из них, сунула пиво и ушла, сообщив, что ей надо приглядеть на кухне. Филенчатые окна оранжереи выходили в сад. Я различал в темноте лишь высокие силуэты деревьев на фоне желтых огней соседнего дома. Это был хороший район. Том в свое время рассказал мне, что в далекие 70-е они с Мэри чуть ли не все до последнего цента выложили за полуразрушенную хибару и никогда об этом не жалели. Я потягивал холодное пиво, чувствуя, как уходит напряжение, и размышлял о прошедших событиях. Очередной испорченный день. Сперва это новость об Ирвинге, потом приезд Гарднера с Джейкобсен отвлекли меня от работы. Еще раз пришлось отвлечься позже, когда пришли результаты анализа аминокислот и жировых кислот образцов, взятых у Терри Лумиса. Том пришел в зал, где я работал с останками из гроба. «В общем, мы ошиблись», — без всяких предисловий сообщил он. «По моим подсчетам, время смерти подтверждает слова управляющего коттеджами. Лумис был мертв всего 5 дней, а вовсе не ближе к 7, как мы полагали. На вот, погляди и скажи, что думаешь». Он протянул мне бумагу с расчетами. Одного взгляда хватило, чтобы увидеть, что он прав. Но Том вообще никогда не ошибался в таких вещах. «По мне, так все верно», — вернул я ему бумагу, — «но я все равно не понимаю, как такое возможно». «Я тоже». Он хмуро поглядел на расчет, как на нечто оскорбительное. «Даже с учетом жары в помещении я никогда не видел, чтобы разложение заходило так далеко за 5 дней. На нем уже были окуклившиеся личинки, елки-палки. Личинки падальной мухи окукливаются на 6-й или 7-й день. Даже если мы с Томом оба ошиблись в определении приблизительного времени смерти, личинкам, чтобы достичь этой стадии, требовался еще как минимум 1 день. «Они могли попасть туда только одним способом», — сказал я. Том улыбнулся. «Похоже, ты тоже об этом думал. Продолжай. Кто-то специально засыпал тело личинками. Это было единственное объяснение состоянию тела Терри Лумиса. Взрослые личинки могли сразу приступить к делу, никакого ожидания, пока треснут отложенные яйца. Это могло существенно ускорить процесс. Часов на 12, ну, на 24 максимум. А с учетом такого количества открытых ран на теле, этого достаточно». Том кивнул. «Особенно в сочетании с включенным обогревателем. К тому же личинок слишком много, учитывая, что двери и окна коттеджа были плотно закрыты. Кто-то явно хотел слегка ускорить природу. Умно, но не очень понятно, чего хотели этим добиться, кроме как замутить воду на пару дней. Об этом я тоже размышлял. Возможно, только это и было нужно. Помнишь слова Дианы Джейкобсон насчет того, что кто бы за всем этим ни стоял, он пытается что-то доказать? Может, это просто очередной способ продемонстрировать, насколько он умен?» «Не исключено», — задумчиво улыбнулся Том. «Заставляет задуматься, откуда он вообще так много об этом знает, а?» Это была тревожная мысль. Я все еще обсасывал ее, когда в оранжерею вошел Том. Он побрился и переоделся, и лицо его сияло обманчиво здоровым румянцем, который обычно бывает после горячего душа. «Извини, ежемесячный обязательный звонок», — пояснил он. Горечь его тона меня поразила. Он улыбнулся, словно признавал это, и со вздохом опустился в кресло. «Мэри обеспечила тебя выпивкой?» «Да, спасибо», — помахал я пивом. Он кивнул, но по-прежнему казался рассеянным. «Все в порядке?» — спросил я. «Конечно!» — он раздраженно хлопнул по ручке кресла. «Это просто Роберт. Он должен был приехать через пару недель. А теперь выясняется, что у него какие-то дела. Это, в общем, все равно. Но Мэри так ждала его приезда, и вот...» «А ладно, дети есть дети». Нарочито беззаботный тон увял, когда он вспомнил о случившемся со мной. Довольно безобидный ляп, но он явно испытал облегчение, когда дверной звонок известил о приходе Сэм и Пола. «Извините за опоздание», — сказал Пол, когда Мэри провела их в оранжерею. «Колесо спустило по дороге домой, а потом я 100 лет отмывал чертово масло с рук». «Ну, теперь вы тут». «Сэм, ты просто сияешь!» Том поднялся, чтобы поцеловать ее. «Как ты?» Сэм, несколько неуклюже из-за большого живота, взгромоздилась на стул с высокой спинкой. Она собрала длинные светлые волосы в хвост и выглядела свежей и здоровой. «Терпение кончается. Если Джуниор не поторопится, то придется скоро с ним серьезно поговорить». Том рассмеялся. «Ты и оглянуться не успеешь, как уже в школу пойдет». С их приездом его настроение улучшилось, а когда мы уселись за стол, установилась мирная и домашняя атмосфера. Ужин был простой и без затей. Запеченный лосось с картошкой в мундире и салат. Но Мэри была отличной кухаркой, и даже простые блюда в ее приготовлении казались изысканными. Когда она подала десерт, горячий персиковый пирог с мороженым, Сэм наклонилась ко мне. «Ты как? Выглядишь не таким напряженным, как в прошлый раз», — тихонько проговорила она. Прошлый раз был в ресторане, когда мне почудились духи Грей Страхан. Казалось, это было уже давно, хотя на самом деле лишь пару дней назад. Но с тех пор многое произошло. «Так и есть», — улыбнулся я. «Честно говоря, я чувствую себя отлично». Она некоторое время пристально на меня смотрела. «Да, вижу». Коротко сжав мою руку, она вернулась к общей беседе. После ужина Мэри и Сэм испарились на кухню, чтобы приготовить кофе, наотрез отказавшись от нашей помощи. «Я отлично знаю, что вы хотите поговорить о работе, а у нас с Сэм есть куда более интересные темы для беседы». «Кто-нибудь хочет поспорить, что тема эта — младенцы?» — спросил Том, когда дамы нас покинули. «Ну-с, лично я собираюсь выпить бурбона. Присоединитесь, у меня есть бутылка Блентонс, и мне нужен предлог ее открыть». «Только чуть-чуть», — кивнул Пол. «Дэвид, или ты предпочитаешь скотч?» «Бурбон пойдет, спасибо». Том достал из шкафчика стаканы и приметную бутылку с всадником на крышке. «Есть лед, но если я пойду на кухню, то Мэри устроит мне головомойку за выпивку. А твое неодобрение я отсюда вижу, Дэвид». Я вовсе не собирался что-то говорить. Иногда от воздержания вреда больше, чем пользы. Том вручил нам с Полом по стакану, затем поднял свой. «Ваше здоровье, джентльмены!» Бурбон был мягким, с послевкусием жженной карамели. Мы тихо потягивали виски, наслаждаясь им в тишине. «Коль уж вы оба тут, я хочу вам кое-что сказать. Тебя, Дэвид, это, в общем, не очень касается, но ты имеешь право услышать». Мы с Полом переглянулись. Том задумчиво взирал на свой бурбон. «Вы оба знаете, что я намеревался уйти на пенсию в конце лета. Так вот, я решил не ждать так долго». Пол поставил стакан. «Шутишь?» «Пришла пора», — просто ответил Том. «Извини, что так тебе это вываливаю, но, в общем, не секрет, что со здоровьем у меня не очень здорово. Я должен думать о том, что лучше для Мэри. Думаю, конец следующего месяца — самое подходящее время. Всего лишь на несколько недель раньше, чем планировалось, и центр без меня работу не прекратит. У меня стойкое ощущение, что следующий директор будет очень хороший». Последнее предназначалось Полу, но тот будто и не заметил. «Ты кому-нибудь еще говорил?» «Только Мэри. Собрание факультета на следующей неделе я думал объявить там, но сперва хотел сказать тебе». Пол по-прежнему казался ошарашенным. «Господи, Том, не знаю, что и сказать». «Как насчет счастливой жизни на пенсии?» — улыбнулся Том. «Это же не конец света. И я по-прежнему буду консультировать, смею заметить. Черт, может, даже гольфом займусь. Так что нечего сидеть с вытянутой физиономией. Давайте лучше выпьем». Он взял Блентонс и долил нам виски. В горле у меня стоял комок, но я понимал, что Том не хочет никаких сантиментов. Я поднял стакан. «За новые начинания!» Том чокнулся со мной. «За это я выпью!» Его сообщение придало остатку вечера налет горечи. Мэри сияла, когда они с Сэм вернулись, но в глазах ее блестели слезы. Сэм же и не пыталась скрыть слезы, обняв Тома так крепко, что ему пришлось согнуться, чтобы не раздавить ее живот. «Рада за тебя!» — заявила Сэм, вытирая глаза. Сам Том, широко улыбаясь, делился их с Мэри планами, сжимая ладошку жены. Но за всем этим чувствовалась грусть, которую не могло скрыть никакое веселье. Том не просто расставался с работой. Это означало конец эпохи. Я был как никогда прежде рад, что принял его предложение помочь в расследовании. Он сказал, что это наш последний шанс поработать вместе, но я и представления не имел, что и для него он на самом деле последний. Интересно, а сам он знал об этом в тот момент? Направляясь домой сразу после полуночи, я по дороге ругал себя за то, что не оценил предоставленную мне возможность. Твердо решив отбросить всякие сомнения, я приказал себе воспользоваться по максимуму совместной работой с Томом, пока она есть. Еще день или два, и все кончится. По крайней мере, я так думал. А зря. На следующий день нашли еще один труп. Изображения появлялись медленно, проявляясь как призраки на пустой бумаге. Лампа освещала кроваво-красным светом маленькую комнатку. Ты выжидаешь нужный момент, затем вынимаешь фотобумагу из проявителя и опускаешь в стоп-ванну, прежде чем поместить в фиксаж. Вот, прекрасно. Не отдавая себе в этом отчета, ты тихонько насвистываешь себе под нос, почти беззвучно и не особо мелодично. Какой бы тесной ни была комнатушка, ты любил в ней находиться. Она напоминала тебе монашескую келью, тихая и располагающая к созерцательности. Этакий самодостаточный мирок. Купаясь в волшебном красном освещении комнаты, ты чувствовал себя отделенным от всего прочего, способным сосредоточиться на процессе вызывания к жизни изображения на блестящей бумаге. Так и должно быть. Игра, которую ты затеял, заставляя БРТ и его так называемых экспертов гоняться за собственным хвостом, льстила твоему эго и была приятной разгрузкой. Бог знает, что ты заслужил возможность побаловать себя после всего, чем пожертвовал. Но не следует забывать, что это всего лишь временное развлечение. Самое главное — настоящая работа ведется именно в этой комнате. И нет ничего важнее этого. Чтобы дойти до этой стадии, понадобились годы. Годы учебы методом проб и ошибок. Первый фотоаппарат ты приобрел в ломбарде. Старый кодек Инстаматик. Ты был еще слишком неопытен, чтобы знать, что он совершенно не годится для твоих целей. Он может поймать мгновение, но не способен уловить детали. Слишком медленный, слишком нечеткий, слишком ненадежный. Недостаточная четкость, недостаточные возможности, чтобы получить то, что тебе нужно. С тех пор ты перепробовал многое. Какое-то время ты был в восторге от цифровых аппаратов, но при всем их удобстве снимкам не хватало... Тут ты улыбнулся сам себе. Им не хватало души, которая была у пленки. У пикселей нет глубины, созвучия с тем, что ты ищешь. И неважно, насколько высокое разрешение, насколько подлинные цвета, они всего лишь импрессионистское отражение объекта. Тогда как пленка улавливает что-то от сути объекта, осуществляет некий перенос, выходящий за рамки химического процесса. Настоящая фотография создается светом, ясным и чистым, пучком фотонов, оставляющих след на полотне фотопленки. Существует физическая связь между фотографом и объектом съемки. Связь, требующая умения и правильной оценки. Передержишь в химическом растворе, и все. Фотография превращается в темное барахло. Не додержишь, и снимок получается бледной недоделкой, отбракованной раньше срока. Да, пленка, безусловно, требует большей осторожности и большего внимания. Но никто и не обещал тебе, что поиск будет легким. А это именно поиск твоего личного святого Грааля. С той лишь разницей, что ты точно знаешь. То, что ты ищешь, действительно существует. Ты это видел. А увиденное единожды можно увидеть снова. Ты чувствуешь обычное возбуждение, извлекая влажную фотографию из фиксажа. Осторожно, поскольку уже как-то плеснул себе в глаза раствор, и споласкиваешь в холодной воде. Настал момент истины. К твоему возвращению мужчина был уже готов. Страх и ожидание привели его в предельно взвинченное состояние, как оно обычно и бывало. Хотя ты и старался не строить особых надежд, ты чувствуешь неизбежное предвкушение, разглядывая получившиеся блестящие снимки, но твое возбуждение исчезает по мере того, как ты рассматриваешь каждое из маленьких изображений, отбрасывая в сторону одно за другим. Смазано! Нет! Нет! Бесполезно! Во вспышке внезапной ярости ты рвешь фотографию пополам и отшвыриваешь в сторону. Рванув ванночки с проявителем, ты сбрасываешь их на пол, расплескивая химический раствор, и уже поднимаешь руку, чтобы смахнуть с полок бутылки, но спохватываешься. Сжав кулаки, ты стоишь посреди темной комнаты, тяжело дыша от усилия сдержаться. Ты взираешь на разгром, и приступ ярости проходит. Ты вяло начинаешь собирать обрывки, затем бросаешь это дело. Подождет. Испарения химреактивов заполняют комнату, а несколько капель попало на голую кожу, и рука уже начала гореть. А по опыту ты знаешь, что получишь ожог, если быстро не смоешь. Уже слегка успокоился, когда выходишь из темной комнаты, и разочарование постепенно отступает. Ты давно привык к разочарованию, да тебе и некогда его лелеять. Тебе слишком многое нужно сделать, слишком многое подготовить. Мысли об этом придают живости твоей походке. Неудача всегда огорчительна, но тебе нужно ориентироваться на перспективу. Всегда будет другой раз.